Глава 57. Адвокаты и бухгалтеры Шарсо в моем полном распоряжении. И какое же огромное удовольствие работать в хороших условиях. Мне советуют зарегистрировать фирму по производству свечей и открыть контору в городе, чтобы заказы не приходили в замок. «Поскорее бы в Кахэм», — взбудораженно меряю шагами номер и посматриваю на Роберта, который работает за столом. Он составил список специальной литературы для Эрика и по возвращении сам начнет заниматься с сыном. Сейчас же он занят какими-то таинственными и непонятными мне вычислениями и что-то записывает металлическим пером на листе бумаги. «Я тут подумал. Ты рассказывала об артефактах своего мира». Расправив юбки, сажусь напротив мужа и перебираю свои зарисовки контейнерных свечей. За окнами ветерок несет осенние листья, а в номере царят умиротворение и семейный уют. «Ты имеешь в виду телефоны, фотоаппараты, компьютеры? У нас очень много технологий», — поднимаю на мужа глаза. Роберт называет артефактами технику с Земли. «Ты говорила, что вы научились записывать звук и изображение. Я вот подумал, что-то такое сотворить из камней и кристаллов». Роберт трёт подбородок и задумывается. «Ого! Нас ждет техномагический прогресс?» Роберт откладывает бумаги и напоминает. «Пока мы в Торне, нужно провернуть дело с разводом. И сразу в храм. Я уже договорился со жрецом». Я усмехаюсь, представив, как запутается дургарская аристократия в сплетнях. На ком же все-таки женат Роберт Шарсо? На своей бывшей жене? Или на непонятной незнакомке. Тебе выправят новые документы, где запишут как Лилию Елену Каен Шарсо. Ты сохранишь личность и права моей первой жены, но в то же время станешь немного другой женщиной. На самом деле мы с Робертом так страхуемся. Рубин, предположительно, разрядился бы достаточно быстро. Но кто знает? Если настоящая Лилия появится в Дургаре, она сильно осложнит нам жизнь. Эрика и Элли я оставлю с мисс Райлиш, нашей няней-камеристкой в одном лице. В историю с разводом мы сына, конечно же, не посвящаем. Тем более процедура эта от начала до конца формальная. Поженимся мы буквально через пару часов после расставания. Но, боже мой, у здания суда нас ждут репортеры. Мы стараемся проскользнуть внутрь как можно незаметнее. Но заседание превращается в настоящее шоу. Как мы и договаривались, я расплывчато обвиняю Роберта в том, что он некоторое время был плохим мужем. Дальше все идет по плану. Кахэм записывается на Эрика, а я назначаюсь управляющей, наделенной полной властью. Когда этот кошмар заканчивается, мы сбегаем в закрытом экипаже, чтобы в храме заново пожениться. Свадебный ритуал очень много значит для меня, так как я больше не ощущаю себя самозванкой, заполучившей чужого мужа. Теперь Роберт — мой супруг. После красивой церемонии жрец выводит нас в сад, и по тропинке, усыпанной белым гравием, мы идем к священному древу драконов. Древо окутано ореолом розовой листвы, прошиваемой разрядами магии. Я ступаю по гравию и ощущаю, как наполняется тело силой этого места, как на душу снисходит покой. Получим ли мы благословение богов? Даже я начинаю в последнее время в них верить, хоть коварные божества уже много веков не показывались на глаза драконам. С тех самых пор, как наказали их, лишив крыльев. Мы с Робертом останавливаемся под сенью розовой кроны, и я смотрю на четкий профиль моего дракона. Хотел бы он подняться в небо? Лично я очень далека от подобных сказок, но от мысли, что мой муж и сын драконы, по спине бегут мурашки. В воздухе разлит цветочный аромат, а у подножия величественного дерева рассыпаны драгоценные камни. Они излучают магию, и жрец улыбается нам. «Произнесите клятвы», — просит он. Стыдно признаться, но мы с Робертом не готовили клятвы. Дракон не тот типаж, чтобы проводить ночи, набрасывая романтические верши. а я просто не подумала». Роберт вздыхает и поднимает глаза к небу. «Выручай», — шепчу я. В голове пустота, и хочется только одного. Как можно скорее вернуться в гостиницу, схватить малышню и поехать в самый лучший ресторан, чтобы отметить новое рождение семьи. Муж прокашливается и начинает. «Я клянусь всегда быть рядом, Лена. Клянусь слышать твои мечты и служить щитом тебе и нашим детям». Лаконично, но так искренне и красиво. «Я всегда буду рядом, Роберт». Беру его руку и сжимаю большую сильную ладонь. «Клянусь слышать твои мечты и служить подспорьем и надежным тылом». В уголках моих глаз застывают слезы, а Роберт наклоняется и целует, жмурясь от прилива нежности и любви, а затем обхватываю мужа за шею. Даже не сразу замечаю, что с древа на нас сыпется листва. Приходим в себя мы только, когда жрец начинает охать. «Что такое?» Роберт отрывается от меня и переводит взгляд на взволнованного священнослужителя. «Настоящий листопад!» — бормочет он. «Боги благословили вас!» Роберт растерянно моргает, смахивая с моих плеч розовые листы. Я подношу один к носу и вдыхаю сладкий запах. «Можно их засушить?» — спрашиваю жреца. «Да». Он кивает, а затем расплывается в радостной улыбке. «Только не выкидывайте. Эти листья принесут вам счастье». Роберт задумывается, но не делится со мной мыслями. Просто собирает все листочки и раскладывает их по карманам. «Боги зачем-то отметили нас», — замечает он. «Но мы же истинная пара. Ты сам говорил. Это редкое явление». Пожимаю я плечами. «Истинность — великое счастье и ответственность», — важно кивает жрец. Вечер мы всей семьей проводим в ресторане, а Эрик и Элли строят планы на каникулы. В обычную школу они не пойдут. Мы с Робертом сошлись на решении нанять частных репетиторов, но серьезно учиться начнут в этом месяце. Хотя дети такие дети. В фантазиях, перескочив осенние скучные месяцы, они уже мечтают о зимних праздниках. «Я не был на катке», — рассказывает Эрик, жирно намекая, какие именно развлечения он хотел бы получить зимой. Элли тут же подхватывает. «Я тоже не была. Видела, как катались дети, но у нас с сестрами не было коньков». «А еще я хочу смастерить санки», — задумчиво тянет Эрик. Он не из тех детей, кто станет клянчить подарки. Он или намекнет, или возьмется за исполнение мечты самолично. «А мне позволишь помочь?» Роберт откидывается на стуле и приглаживает усы. «Да, если вы поможете с механизмом, отец. Я куплю тебе новые санки. При желании сможешь их разобрать и изучить механизм». Глаза Эрика зажигаются энтузиазмом, а Элли подпирает маленький подбородок ручкой и заявляет, что они с сестрами на санках тоже никогда не катались. Да, предвижу, что зимой нас ждут очень активные каникулы. Уезжаем из Торна мы, нагруженные чемоданами, полными покупок. Я довольна поездкой, получившейся очень теплой и по-настоящему семейной. Впрочем, уехать совсем без приключений не получается. В холле гостиницы Роберт встречает знакомого аристократа, некоего лорда Грэхэма, юного дракона, изучающего дипломатическое дело в Императорской академии Торна. «Лорд Шарсо!» Юноша искренне улыбается и неловко прячет в карман газету, а потом косится на меня. «Лорд Грэхэм, рад вас видеть!» Роберт пожимает протянутую руку. «Все только и говорят о вашем возвращении, и ходят слухи, что вы приглашены на зимний бал в Императорском дворце. Буду рад встретить вас там». Роберт лениво улыбается, но в его глазах мелькает что-то недоброе, что он тут же тушит и отвечает Грэхэму в легкой светской манере. «Мы с женой ведем довольно затворнический образ жизни, так что ничего не могу вам обещать». На улице я слежу за чемоданами, которые тащит швейцар, и за детьми. Эти негодники так и норовят разбежаться в разные стороны. и я тороплюсь посадить их в кэп. Его нам предварительно подогнали, и швейцар с помощью кучера грузит наши чемоданы на крышу. «Буран, запрыгивай!» — приказывает Эрик, и пес послушно забирается в экипаж. Между тем Роберт зачем-то отходит к газетным киоскам и вскоре присоединяется к нам с озадаченным лицом. В руках муж держит газету. «Эти репортеры совсем с ума посходили», — произносит он, когда мы устраиваемся в салоне кэба. Эрик поднимает голову и с любопытством смотрит на нас, а Элли грызет яблоко и гладит по голове Бурана. «Леди Элли, возьмите салфетку». Со стоном мисс Райлиш начинает вытирать пальчики Элли. «Не трогайте собаку, когда едите!» Я улыбаюсь, но задумываюсь над тем, что необходимо позаботиться о фамилии для сестер. Все три девочки — бастарды, и все эти годы жили без документов. Я намерена внести дело в суд и потребовать для них фамилию Каен. Заглядываю в газетный лист и охую. «Скандальный развод лорда Роберта Шарсо и Лилии Каен. После ареста Самсона Каена лорд Шарсо развелся с женой. Лорд Роберт привел в жены другую». А дальше идет полный бред со страшной путаницей в женах и лилиях. «Это необходимо опровергнуть!» — восклицаю я, не зная, смеяться или ругаться. «Да пусть пишут. Позабавимся, наблюдая со стороны за безумными сплетнями». И правда, по столице несутся слухи один другого чуднее, что нам только не приписывают и какие-то войны из-за сына, и страстные ссоры, и такое же страстное примирение. Многие сплетники не могут сойтись во мнении, то ли Лилия предала лорда Роберта и была сослана в монастырь, то ли не предавала, и после развода они сошлись снова. По поводу моей личности ведутся жаркие дебаты. И особенно знающие утверждают, что я вовсе не Лидия Каен. А мы ничего не подтверждаем и не опровергаем, живя тихой жизнью вдали от суеты столицы и двора».